Эпилог. Запрокинутая от наслаждения голова на белоснежной наволочке и длинная, тонкая, словно по лебединому изогнутая шея, выглядели именно так прекрасно, как Глеб и воображал в своих горячечных фантазиях. Маленькая, совершенная женская грудь. Какой там третий размер, что за глупости, право слова. Освобожденная от кружевного обрамления, подрагивала, призывая прикасаться к ней снова и снова. Когда-то в прошлой жизни, закончившейся в имении Рязановых раз и навсегда, Глеб Ермолаев был убежден, что ему не нужны никакие охи и ахи, и романтика никакая не нужна, одна только чистая физиология. Сейчас же за каждый ох, ах и стон, издаваемый единственной в мире женщиной, он был готов отдать все, что у него есть, и страшно гордился тем, что является их причиной. Даже свое собственное удовольствие, пусть даже не бывало острое, не испытываемое ранее никогда и ни с кем, для него отходило на второй план, потому что вся его жизнь, ее цели, задачи и планы теперь крутились вокруг Глафиры Северцевой. Если бы он мог, он бы вообще не выпускал ее из кровати, но все-таки из нее приходилось вылезать. Ему, чтобы работать, а ей, чтобы писать свои романы. К ее писательской деятельности Глеб относился очень серьезно и страшно гордился, что женат на писательнице, да еще такой, красивый, талантливый, работоспособный, страстный. Не женщина, а мечта. Мечта, отдышавшись, перекатилась ему под бок, обхватила горячими от полученного удовольствия руками, прижалась к груди, перехватила губами болтающуюся на цепочке пулю, примерилась и чмокнула чуть пониже грудины. Поблагодарила. «Где мы Новый год отмечаем?» — спросила она и зевнула, тут же смутившись, что, оказывается, так сильно устала. «Ужас какой! Это мужчине положено засыпать после секса, а ты всегда бодр и свеж, как майская роза, в отличие от меня». «Я не хочу спать, а хочу на тебя смотреть», — заверил ее Глеб и тоже прижал к себе крепко-крепко, чтобы точно не вырвалось. «А что касается Нового года, то я бы в поместье Рязановых поехал. Павел звонил. Они туда собираются. Ты как, не против?» «А с чего мне быть против?» — искренне удивилась Глафира. «Я как нитка за иголкой. Куда ты, туда и я. В поместье так в поместье. С привидениями». «Привидений нет», — засмеялся Глеб. «Правда, расстраивает это одну елку». «Глаш, Павел говорил, что Наталья тоже собирается приехать с мужем и детьми». «Ну, собирается и собирается», — голос Глафиры звучал совершенно равнодушно. «Это дом ее тетки имеет полное право. А что с мужем и с детьми? Так Новый год, семейный праздник. Его положено семьей встречать. У нее своя семья, у меня своя». Глеб наклонился и поцеловал жену в едва заметный, но уже округлившийся живот. За свою семью он бы убил любого, ей-богу. Однажды он высказал эту мысль Глафире, а она серьезно ответила, что ради семьи надо жить, а не убивать. И с этим постулатом он тут же горячо согласился, как со всем, что она говорила. «Кстати, а часть нашей с тобой семьи, что собирается делать на празднике?» — спросила Глафира и снова зевнула. «Останется в Москве или тоже приедет в имение?» «Тоже приедет», — засмеялся Глеб. «Вместе с Кириллом, разумеется». «Так что соберутся вообще все. Клавдия в полном восторге закупает продукты для новогоднего меню. Боюсь, все, что она наготовит, мы будем съесть не в состоянии». «Раз ты согласна, тогда я позвоню Павлу и скажу, что мы будем». «Позвони и скажи», — сонно согласилась Глафира, глаза которой закрывались. «Только пообещай мне, что вы не будете все дни напролет обсуждать работу своего драгоценного завода. Я, конечно, понимаю, что вы сделали невозможное и запустили совершенно уникальное предприятие, но Новый год все-таки». «Обещаю». Глеб укрыл ее одеялом, заботливо подоткнул его со всех сторон, невольно вздохнув, что все ее совершенство теперь скрыто от его глаз, поцеловал в оставшийся снаружи нос. «Тайка обещала сыграть на скрипке. Она разучила новое произведение, так что ей не терпится похвастаться своими успехами». «Надеюсь, не реквием по мечте?» «Нет, оду к радости. Спи». Глафира повернулась на другой бок и заснула. Ей снился большой и гостеприимный дом со светлыми комнатами, в которых было много воздуха и света. В доме кто-то ходил. Впрочем, так и должно было быть, ведь в доме жило много народу. И привидение там жило тоже. Глафира все ждала, когда же, наконец, оно покажет ей свой облик. Немолодой, красивой, строгой дамы, сделавшей в жизни много ошибок и сохранившей самое главное — умение любить. «Я скоро приеду», — пробормотала она сквозь сон. «И обязательно напишу про вас книгу. Как обещала. Я и название уже придумала. «Поместье с привидениями». Текст читала Юлия Бочанова.